«Философия в меняющемся мире». Так называется ряд передач, которые ведет Александр Моисеев. В сегодняшней передаче рассказывается о том, как Николай Александрович Бердяев философски осознавал революцию вскоре после того, как она совершилась, и о том, какую роль в его осознании сыграли образы Гоголя и предвидения Достоевского. Николай Александрович Бердяев, годы жизни 1874-1948, может считаться наиболее профессиональным и, может быть, самым крупным русским философом. Да, и одним из самых крупных философов начала XX века в мире вообще. Я думаю, что по богатству и разнообразности идей этот век вообще не знает ему равного. Но в рамках этой программы мы остановимся только на некоторых историософских мыслях среднего периода его жизни. Вначале он был социалистом и марксистом. Социалистом он в какой-то степени оставался до конца. Марксистом перестал быть довольно скоро. В средний период своей философской жизни Бердяев придумывает, развивает и, главное, переживает свою концепцию христианского антропологизма, то есть концепцию, в центре которой стоит свобода, понимаемая им как сущность человека в его отношении к сотворившему его Богу. Этот период отмечен резкой критикой Бердяевым исторического христианства и крайне отрицательным отношением к синоду и православной иерархии в России. В отличие от Владимира Сергеевича Соловьева, его христианская философия не была апокалиптической. Для этого он был слишком экзистенциален. Осмысление им современной культуры, войны и революции отличается от любого западного философа, будь то Ницше, Шпенглер, Унамуна, да и кто угодно, тем, что Бердяев сам себя сознательно философски включал в современность. Его реакция на революцию дана изнутри событий. Его раздумие о ее духовных причинах – это раздумие участника событий, а не наблюдателя. Орден русских интеллигентов – вот кто ее социально и духовно подготовил. Революция. Она не сделана никем чужим. Отсюда крайняя резкость тона и крайняя определенность мысли Бердяева. Но мысль эта религиозного философа, а не политика или социолога, ибо ее объект не общество людей, а их дух, вернее, те духи, которые владели людьми, подготовившими и совершившими это важнейшее событие – революцию. С точки зрения Бердяева, революция – это всегда нехорошо и неплохо. Но крайне важно, как сильнейшее общенациональное, а иногда и мировое потрясение, главное содержание которого не столько в достижении позитивных идеалов, сколько в том, что человек в революции предельно обнажает свой дух и свою сущность, благую, если она благая, и больную, если она больная. Революция безжалостно срывает маску и открывает истинное лицо, образ творящего ее народа. И Бердяев полагает, что в истории еще не было революции столь несчастной и жуткой, как русская. И ее ужас не в том, что она не спровергла и разрушила, а в том, что она обнаружила. Вместо провозглашенного нового человека революция открыла, по Бердяеву, мир Гоголя. Того Гоголя, который, по мысли Бердяева, абсолютно не был понят русской рационалистической школой критики, школой Белинского. Он был, по мнению Бердяева, лучшим из них, Чернышевского, Добролюбова и их эпигонов. Революция выявил весь гоголевский мир демонических рож, мил Чичиковых, Ноздрёвых, Держиморт, Сквозняков-Дмухановских и особенно Хлестаковых, которые оказались в ней реальными действующими лицами. То есть она выявила по Бердяеву такие черты народа и людей, которые на самом деле принадлежали не только гоголевскому периоду, но самому метафизическому характеру русского народа. И главное зло в этом характере не ложь и не жестокость, а подмена. По Бердяеву все подменяется. Маски вместо образов, власть безобразности. Тьма и зло не в самодержавии, а в том, что породило, равно самодержавие и революции. И это зло подмены, зло ненастоящности лежит не в быте, не в укладе, не в строе, не в формации, а в метафизике духа, породившего ее народа. И здесь, в метафизическом объяснении антропологии, то есть человеческого характера русской революции, Бердяев переходит от Гоголя к Достоевскому. Ибо если Гоголь дал страшные нечеловеческие образы прошлого, вновь явленные в революционном настоящем, то Достоевский раскрыл диалектику русской революционной мысли, обнажая метафизические глубины русской революционной философии. Но что такое метафизика у Бердяева? В данном случае Бердяев понимает под метафизикой то в человеке, ту сторону человеческого, которая обращена к Богу, все равно в положительном или отрицательном смысле. Для Бердяева основное значение Достоевского в том, что он обнаружил, что русская революционность есть явление метафизическое, а не социальное или политическое. Достоевский показал в «Бесах» и «Братьях Карамазовых», что на самом деле русский социализм занят вопросом о том, есть ли Бог или нет Бога. И в этом его коренное отличие от социализма западного. То есть для Бердяева русский социализм есть крайнее, предельное выражение мирового социализма, и именно эта предельность определила характер русской революции. И в этом смысле Бердяев был, конечно, гораздо ближе к славянофилам, чем к западникам, ибо видел в русском духе ту исключительность, которая не позволяет говорить о русских как об одном из народов. Уж слишком во многом важном Россия отличается от народов Запада, взятого в целом. Но в чем же? Другая причина жизни и развития духа, другая природа религиозности, религиозного мышления, говорит Бердяев. Другие полюса этого мышления. Так француз – догматик на положительном полюсе своего мышления, скептик на отрицательном. Немец – мистик на положительном и критик на отрицательном. Русский же – и к этому выводу Бердяев приходит на основании анализа Достоевского. Русский апокалиптик ждущий конечной катастрофы миров на положительном полюсе и нигилист на отрицательном. Эти полюса национального духа Бердяев прямо связывает с понятием культуры и откровенно заявляет, что нельзя построить культуру на основе ожидания вселенской катастрофы. И нельзя ее построить на основе отрицания всех исторических культурных ценностей, ибо всякая реальная культура предполагает, я цитирую Бердяева, что за серединой жизненного процесса признается какая-то ценность, что значение имеет не только абсолютное, но и относительное, в то время как апокалиптическое и нигилистическое мироощущение равно отвергают эту середину, отвергают все ступени исторического процесса. И поэтому столь, казалось бы, социально-полярные группы русского общества начала XX века, как апокалиптически настроенные крестьяне-сектанты и нигилистически настроенные революционеры-интеллигенты, сливаются в едином нигилистическом стремлении к погрому культуры. Ибо, по мысли Бердяева, и те, и другие в своем правдоискательстве выражают лжерелигию. Западный атеизм есть не религия, а русский – это всегда разновидность лжерелигии. Поэтому верным было предвидение Достоевского, что русская революция будет не такой, как на Западе, но гораздо страшнее, ибо она есть феномен религиозный, а не политический. Гоголевский образ подмены, замены истинного ложным получил здесь свое полное воплощение. В центре революционной философии стоит магическое слово «вместо», неспособные к созданию культуры и политики мальчики решили, что Бога и бессмертия души нет, и вместо этого провозгласили блаженство на земле как конечную цель. Настоящий философ-нигилист – это не Тургеневский Базаров, а Иван Карамазов. Базаров еще говорит – что-то вроде «мир мастерская», а человек в ней работник. Для Ивана Карамазова все это дешевый прогрессизм. Его отрицание гораздо глубже. Базаров-то как раз отрицал середину культуры, а Иван Карамазов отрицает религиозное содержание. Отрицает религиозное сознание, собственно, то, к чему стремится сам Бердяев в своем осмыслении русской революции, это и есть восстановление религиозного сознания. Ведь когда Иван Карамазов говорит Алёше, что слезинка ребенка не стоит всего мира познания, то он и совершает ложное противопоставление, подмену религией, гуманизмом, тем самым гуманизмом, во имя которого через полвека ленинская революция убьет миллионы, а ее сталинское продолжение – десятки миллионов людей, и счет пойдет уже не на слезинки, а на моя крови и слез. В великом инквизиторе и карамазовской легенде Достоевский предвосхитил собирательный образ великого гуманиста революции, который даст всем хлеб и счастье вместо, опять вместо, вместо свободы. Идеология социализма есть религия всех вместо христовой религии свободных и избранных. Но Бердяев прекрасно понимал, что кроме идеологии и духа для революции нужны еще и особые типы людей. Их он видит в бесах Достоевского. И это опять не социология и даже не психология. Это снова метафизика. Ведь образы Гоголя были обличьем, маской, то есть тем неистинным, за которым скрывалось ничто, скрывалась сама неистинность, иначе говоря, нечисть всякая. За образами Достоевского стоят совершенно реальные типы людей по Бердяеву и по Достоевскому, носителей антихристового духа. Дух зла работает через них, через их мышление. Вот где метафизика в их мышлении, в основе которого лежит метафизическое зло, выдаваемое за равенство, счастье и прежде всего человечность. На вершине идеологической лестницы будущей революции стоит метафизик гуманизма Иван Карамазов. В середине стратег революции Шигалев из «Бесов» с его абсолютным уравнением всех людей, обезличенных и обезмысленных. А раз в 30 лет Шигалев пускает судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга. Так предвиделись будущие чистки. Внизу же главный исполнитель, бунтующий лакей Смердяков. «Один из наших первых интернационалистов, — говорит Бердяев, — он воплощает идею Ивана Карамазова, обучившего его атеизму. Придет время, и Смердяков убьет Ивана, да и Шигалева, да и Петра Верховенского в придачу». В этом Бердяев видел практическое осуществление антихристовой диалектики. Его концепцию русской революции — трудно назвать философией истории, не потому что речь идет о России только, а потому что она основана на фактах русского сознания, как оно отражено в литературе Гоголя и Достоевского. Апокалиптизм в бердяевском осмыслении революции ставит и саму революцию, и Россию вне контекста мировой истории. Но апокалиптическая идея никогда не преобладала философией Бердяева. Поздний Бердяев многое пересмотрел и изменил в своей концепции. Но она остается ярким примером реакции современного философа на вторую катастрофу XX века. Первой была Первая мировая война. Александр Моисеев говорил о философском осмыслении революционной действительности Николаем Бердяевым.